Час спустя, Шин так сконцентрировался на чтении документов, что не сразу понял, что его зовет Юзуха по мысли Чатуо. Что случилось? Я проголодалась. Может, пообедаем? Услышав замечание Юзухи, он посмотрел на время. Сейчас уже было 12:00. Похоже, что он так увлекся чтением, что потерял чувство времени. Виноват. Сейчас же иду. Шни, ты слышишь меня? Да, что-то не так? Давай пообедаем. Похоже, что Юзуха уже совсем проголодалась. Ясно, я иду к выходу. Связавшись со Шни во мысли Чату, Шин вышел из зоны с ограниченным доступом. Он нашел Тиэра в общей зоне, и они вместе пошли к ждавшим их Юзухе и Кагера. Поблагодарив администратора, который присматривал за ними, Шин покинул библиотеку, как только они все встретились у выхода. Нашла что-нибудь? Нет ничего особо важного. Все-таки печально, что подземелье исчезло. Если бы получилось его исследовать, возможно, я смогла бы найти хоть какие-то зацепки. Но тут ничем не поможешь, момент упущен. Но благодаря Шни я кое-что понял. И дело понемногу продвигается. Делая вид, что это его не сильно заботит, Шин поблагодарил обескураженную Шни. Ведь получить информацию, которая считалась утерянной, получилось только благодаря Шни. Напротив, Шин больше бы волновался, если бы у него не было возможности сотрудничать с ней в сборе информации. Ха, оттуда хорошо пахнет. В самом деле хорошо. Идем туда. Шин прислушался к своим ощущениям, услышав убедительный голос Юзухи. Даже если его что-то беспокоило, он решил об этом пока не говорить. Пообедав, он немного походил вокруг резиденции и снова вернулся в библиотеку. По ночам он отдыхал в резиденции, а днем возвращался в библиотеку. Чтобы развеять, он проводил спарринги с Куорой и смотрел, как Войган принимает навыки, так что он не скучал. Когда он пошел в Великий Лес Руа на разведку, Тиэра смогла поднять свой уровень. Ее уровень был все еще низким, и она стала сильно зависеть от Кагера, поэтому она решила во что бы то ни стало стать сильнее и достигнуть своего предела. Пускай дело у нее шло медленно, но Шин уважал ее намерение. Тем временем оставшиеся дни незаметно пролетели. Неделю спустя рано утром Шин встретился с Жераром, и они направились в Великий Лес Луруа. Поскольку они ехали в переделанном Шином фургоне, его тянул Кагера. Кроме них в фургоне находились Шни, Тиэра, Вольфганд, Куоре, Ван Рахим и Юзуха. «Хорошая погода!» «Идеальная погода для дуэли!» Шин и Жерар сидели на козлах. В то время как все остальные чувствовали себя взволнованными, эти двое непринужденно беседовали, будто ехали на рыбалку. Уже не осталось ничего, что нужно было сделать или обсудить. Все уже было обговорено. Даже то, что нужно было сделать после дуэли. «Как себя чувствуешь?» «Отлично. Мой разум и тело находятся в идеальной гармонии». Жерар ухмыльнулся и засмеялся. Шин чувствовал, что его аура стала более сильной и совершенной с момента их первой встречи. Похоже, что Жерар сегодня в самом деле был на пике своей силы. «Хотя я хочу начать немедленно, но надо дать время зрителям занять свои места». «Думаю, с того холма все будет отлично видно, верно?» «Действительно, лучшего места просто не найти. Когда здесь в последний раз избранные устроили поединок, я наблюдал за ними именно оттуда». Во время сражений между избранными других стран, Жерар, похоже, исполнял роль рефери. Хотя там и были другие охранники с меньшей боевой мощью, пока Жерар находился рядом, они могли чувствовать себя спокойнее. Так думал Шин. Как раз сейчас там сражались двое избранных, человек и зверочеловек. Их статы, судя по всему, не превышали 400. Зверочеловек победил, хотя и с мизерным преимуществом. Какое грубое использование навыков и силы. Но в целом, все не так уж и плохо. Пока они разговаривали, они подъехали к холму, который возвышался над тем местом, где они остановились, на высоту несколько этажей. Холм покрывала только короткая трава, и когда они поднялись на холм и осмотрелись, Шин убедился, что это место подходило лучше всего. Поскольку, когда Шин и Жерар сойдутся в поединке, невозможно предсказать, что может произойти, поэтому для наблюдения это было самое идеальное безопасное место. «Тогда мы будем ждать здесь». «Ах, я буду рассчитывать на тебя в случае шальных выстрелов». Превратив фургон в карту, Шин просто для уверенности попросил Шни принять необходимые меры предосторожности. Он надеялся, что все будет хорошо и обойдется без неожиданностей. «Я поняла. Что касается вопроса Жерара, заранее спасибо». «Ну, до скорой встречи». «Шин, дерзай!» И я пошел. Шни, Тиэра, Юзуха и Кагера проводили Шина, пока не подошли к людям Жерара. Шин посмотрел вперед и увидел, как каждый из фолнид обменивается с ним последними словами. «После. Это останется вам двоим». «Я желаю вам удачи в сражении». Похоже, что все, что они хотели сказать друг другу, уже было сказано. Поэтому Жерар сказал всего несколько слов. Ван и Рахим, ударив правыми кулаками в левую ладонь и поклонившись, сказали свои прощальные слова. «Я не забуду наставление Основателя до конца своих дней. Что касается страны и людей, оставьте это на меня. Вольфган с гордостью выпячивая грудь заявил, что когда не станет Джерара, он возьмет всю ответственность за Фалнида на себя. В этот момент он был очень похож на Джерара в прошлом. Такие сильные слова были достойны короля зверолюдей. «Я стану воином, который не опозорит имя Основателя!» У Кора, стоявшей рядом, немного слезились глаза, но она твердо смотрела вперед, и ее клятва прозвучала очень уверенно. Она не могла позволить себе сорваться во время прощения с Джераром и дать волю слезам. Джерар, увидев ее состояние, удовлетворенно кивнул и пошел в сторону Шина. Прощение закончилось. Осталось только одно дело, которое нужно завершить. «Идем?» «Вперед!» Как только прозвучали эти слова, Шин и Джерар побежали. Резкое ускорение сделало их фигуры расплывчатыми. Разбежавшись по склону холма, они практически мгновенно достигли леса. Король уже давно так не смеялся. Когда я его видел таким в последний раз? Как только Шин и Джерар исчезли в лесу, Ван и Рахем обменялись парой слов. Последнее, что они успели заметить, это улыбка на лице Джерара. Она была как у невинного младенца. Шин и Джерар бежали между деревьями, направляясь прямо к центру леса. Кстати, великий лес Лоруа был довольно обширным. Он занимал площадь больше, чем Хоккайдо в реальном мире. Чтобы свести к минимуму возможное разрушение и обеспечить полную безопасность зрителей, они должны были удалиться от них не менее чем на 20 кемелов. На таком расстоянии навык дальновидения разве не стал бы бесполезен? Вероятно, это могло стать проблемой, но совсем незначительной. Поскольку поднимаемые клубы пыли и разлетающиеся на тысячу кусочков деревья должны были хорошо показывать, в каком направлении перемещались Шин и Джерар. Даже если их самих не было видно, следы разрушений показывали остальным, где они находятся. Они некоторое время продолжали бежать рядом, но потом разделились. Приближаясь к центру, они стали отдаляться друг от друга. Примерно через 10 минут, когда поднимаемые шагами пыль и земля улеглись, все поняли, что они остановились. Они стояли примерно в 5 кемелах друг от друга, и для начала поединка им нужно было преодолеть это расстояние. Среди известных методов проведения дуэли у зверолюдей сейчас использовался самый старый. Так как местом для дуэли был выбран великий лес Лоруа, начальная дистанция между бойцами выбиралась, исходя из их способностей. Это было сделано с целью избавиться от кандикапа из-за разного типа оружия. Хотя такое расстояние могло показаться невыгодным для тех, кто использовал оружие ближнего боя, но большое количество деревьев, затрудняющих обзор, давало хорошую возможность для внезапного нападения. Что касается тех, кто предпочитал атаки с большого расстояния, то несмотря на относительно небольшое расстояние, деревья им также закрывали линию огня. Теперь, когда они заняли свои позиции, было самым важным первым обнаружить противника. Обычно расстояние между соперниками не превышало 50 милс, но в данном случае нужно было учитывать способности этих двоих. Поэтому, несмотря на жаркие споры, этот вопрос так до начала поединка не был решен. Выбор дистанции произошел спонтанно. Также у поединка не было рефери, даже не потому, что это поставило бы его жизнь под угрозу. Целью поединка не являлось выявить победителя. Сам бой был целью, поэтому рефери был бы только помехой. Чувствуя, как нарастает боевой дух, они стояли и пристально смотрели в сторону своего противника, хотя и не могли его видеть. Шин использовал ограничения, чтобы установить себе такие же статы, какие были у него во время игры. Это было не потому, что он хотел сыграть в поддавки. Титулы превышения предела совершенной на время боя были отключены. Таким образом, возвращение к своей первоначальной статистике было данью уважения за то время, что он провел в игре с Джераром. Шин использовал титулы, полученные им во время игры, еще до того, как она стала смертельной. Титул, который он получил, уничтожив главного босса в последнем подземелье, Ориджина, никоим образом нельзя было получить во время нормальной игры, поскольку подземелье Врата Другого Мира и Ориджин появились только после начала смертельной игры. Сражаться с противником, который называл его «Мастер», с использованием таких читерских титулов, было, по крайней мере, грубо. И хотя, конечно, в будущем могут возникнуть обстоятельства, при которых ему придется ими воспользоваться, сейчас было явно неподходящее время. Это была своего рода церемония проводов Джерара. Поэтому все это имело значение, только если бы он сражался, используя только свою собственную силу. Джерар усилил свои способности с помощью навыков боевых искусств. Он давным-давно знал, что статистика Шины лучше, чем у него, и чтобы сократить разрыв, нельзя было экономить силы. Когда Шин рассказал Джерару о своих титулах, он сообщил ему, что пользоваться ими во время дуэли не будет. С одной стороны, Джерар был ему за это благодарен, но с другой, это его опечалило. Он поступил бы точно так же на месте Шина, и он это хорошо понимал. Это только бы помешало насладиться поединком, и он чувствовал себя действительно счастливым, раз ему предстояло сразиться, используя лишь свою оригинальную силу. Однако в то же время Джерару хотел сразиться с Шином в полную силу. Джерар знал, что Шин думал о том же самом. Он хотел этого, даже если бы все закончилось в одно мгновение. Джерар ненадолго погрузился в размышления. Единственное, что могло принести ему удовольствие, это достойная смерть. Сейчас Шин и Джерар буквально каждый своим нервом ощущали присутствие друг друга. Таким образом, настал момент, к которому они так основательно готовились. Они ощущали противника, и было понятно, что не готовы начать любой момент. И тогда... Два человека глубоко вдохнули, и по достигнутой ранее договоренности активировали свои навыки. То, что походило на выстрел сигнального пистолета, на самом деле было навыком рукопашного боя «Взрывная волна». Привлекает внимание врага с небольшой вероятностью, может рассеять эффекты магических заклинаний. Как будто насмехаясь над этим описанием, они одновременно выстрелили навыком «Взрывная волна», эхо от которого прокатилось через весь великий лес Луруа. Мощь, которая могла поспорить с силой высших заклинаний «Школы ветра», с легкостью валила деревья с диаметром ствола более 1 мил и разносила в клочья случайно подвернувшихся на своем пути монстров. В конце концов, они столкнулись ровно посередине между Шином и Жераром. Энергетические разряды не исчезли, скомпенсировав друг друга, вместо этого они мгновенно слились в одну сжатую точку. Как только это произошло, прогремел оглушающий взрыв. Ударная волна, которого просто смела все находящиеся поблизости. Начиная от эпицентра, земля превратилась в выжженную пустыню. Огромные деревья, которым на вид было несколько сотен лет, и волны, лежавшие под ними, взрывом подняло воздух и раскидало так далеко, что место их падения нельзя было даже увидеть. Хотя их падение могло стать причиной очередного бедствия, и этих двоих это абсолютно не волновало. Выстрелив навыком «Взрывная волна», они стали двигаться. Шин, в отличие от Жерара, который специализировался только на ближнем бою, и сейчас находился в невыгодном положении, мог использовать магические навыки для атаки с дальней дистанции. Однако Шин не воспользовался этим преимуществом, атакуя Жерара. С их скоростью не потребовалось много времени, чтобы достичь места, в котором столкнулась «Взрывная волна». Деревья в этом месте исчезли, обнажив землю. Теперь это место представляло собой импровизированный ринг. Шин со своей катаной «Истинная луна» и Жерар с окружающей луной заняли позиции, став в стойку для атаки. Шин. Жерар. Шин нанес удар из-за головы. Жерар блокировал его, выставив правую руку. Когда два оружия столкнулись, полетели искры, раздался скрежет. С пронзительным металлическим звуком от этого места, где они стояли, во все стороны разошлись трещины. Земля разрывалась, не выдерживая энергии от столкновения. Хм, так же хорош, как и всегда. Для меня остановить такой удар проще простого. Они хвалили друг друга под скрежет столкнувшегося оружия. Усмешки, появившиеся на их лицах, можно было назвать жестокими. Дуэль проходила в месте, где им не нужно было сдерживаться, и они могли в полную силу использовать свои способности, поэтому любой удар мог стать фатальным. Однако Шин и Жерар были уверены, что никто из них не погибнет от случайного удара. Они не рассуждали. Просто знали. «Этот парень, Жерар, не спасает перед такой атакой. Я не могу победить этого парня, Шина, просто надеясь на свой уровень». Оружие было отбито, и они снова разошлись на небольшую дистанцию. Шин стал в стойку, подняв катану, и ждал действия Жерара. Те когти, если бы только он мог пробиться через них. Жерар занял стойку, выставив вперед согнутую ногу и отставив назад другую. Боевой дух понемногу начал переполнять его. Пока он использовал свою технику, он мог получить полный контроль над своим телом. Тишина. Казалось, что время замерло. Неожиданно между ними упало большое дерево, и в этот момент их фигуры исчезли. Сразу же раздались оглушающие удары металла по металлу. В воздухе рассыпались искры, а земля ринга с каждым ударом проседала все сильнее. Что касается скорости, то Шин был быстрее, обрушивались на Жерара одна за другой, без каких-либо колебаний. Что касается рефлексов, то здесь Жерар превосходил Шина. Он специализировался на ближнем бою не просто так. Мгновенная реакция на удар и принятие решений. И прежде всего он мог предугадывать удары благодаря своему опыту длиной в 500 лет. Жерар сражался с множеством людей и монстров, наблюдал за Шином, пока сражался рядом с ним. Его интуиция подсказывала ему, что он смог бы справиться с Шином, даже если бы его статы были значительно выше. Наклонившись в сторону, он ушел от удара сверху справа, отведя от себя удар сокрушающей луной. Затем он нырнул под удар с разворота Шина. Пронесшийся сверху клинок создавал такое давление, что мощная буря сокрушила все на расстоянии 10 миль по линии его движения. Не обращая внимания на атаку Шина, Жерар резко подпрыгнул с земли и замахнулся кулаком. На его кулак постоянно воздействовал поддерживающий магией усиление мощный удар. Эта магия усиливала удар, способный без нее легко пробить стену замка. Поэтому казалось, что кулак, за которым нельзя было уследить невооруженным взглядом, непременно должен сокрушить своего противника. Но Шин был мастером фехтования, и он не был настолько нерасторопным, чтобы подставиться под него. Его текущая статистика была на том же уровне, что и под конец игры. И именно с такими статами Шин сражался с божественными зверями, монстрами, выяснял отношения внутри Рокутен и уничтожил Ориджина. Поэтому сейчас Шин полностью контролировал свои физические способности. Руки, которые держали катану и ноги, крушащие землю, двигались именно так, как хотел того Шин. Может быть, это потому, что он сражался с величайшим противником, которого знал? Жераром? Он ощущал, что даже манипуляция маной, навык, в котором он не был особенно силен, сейчас работал значительно эффективнее. Пребывая в таком состоянии, он мог использовать ману настолько же естественно, как и дышать. Однако, если бы он усилил себя с помощью титулов, вполне возможно, что он не смог бы так же хорошо себя контролировать. По этой причине он не мелочился и щедро вливал ману в свою катану, в отличие от несущегося к нему клока. Аналогично Джерару, Шин использовал магию поддержки, навык усиления максимальная острота, эффектом от которого было свечение клинка, который становился предельно острым и быстрым. Встречаясь с бланированным кулаком Джерара, клинок отзывался гулким звоном. При каждом соприкосновении заряженного оружия, мана, не имея возможности плавно рассеяться, аннигилировала. Каждый обмен ударами порождал серию взрывов, которые сильно изменяли окружающую среду. Их бой состоял из коротких стычек, сопровождавшихся оглушительными ударами, после которых они ненадолго расходились. Не теряя темпа, они сходились снова и снова. Но так как простой обмен ударами ничего не давал, они стали менять манеру ведения боя. В какой-то момент их бой изменился на высокоскоростную погоню между деревьями. Они мчались, сметая все на своем пути. Их уровень не позволял сделать такой ошибки, как выпустить противника из поля зрения, даже если его фигура исчезала из прямой видимости. Уже не говоря об основных пяти чувствах, обострились даже их интуиция. Были активированы поддерживающие магические навыки от мысленный взор до озарения. Они ощущали жажду крови друг друга при каждом столкновении. Клинок, атакующий Джерара из слепого пятна, был отбит кулаком, и Шину пришлось парировать своей катаной множество ударов. Казалось, что удары кулаков сыпались со всех сторон, слева и справа, спереди и сзади. Иногда выскакивали даже из земли. Еще ни один удар не достиг цели. Существенная разница в статах не давала Джерару возможности выразить своего противника. Но и атаки Шина не могли поразить Джерара. Человек, знавший возможности этих людей, мог испытать чувство абсурдности происходящего. Складывалось впечатление, что между ними будто выросла стена, которой было не под силу преодолеть ни Шину, ни Джерару. Не могу пробиться. Неужели это предел моих техник? Закончил разогрев? Настало время показать себя. Такое ощущение, что ты все еще не серьезен. Догадался, да? Я просто хотел сделать сюрприз. Ты думал, что я не слежу за тем, как идет бой? В любом случае, я бы на него не купился. В самом деле, я разрабатывал эту технику специально для сражения с тобой. Так что качай выпендриваться. От клинка и кулака летели снопы искр. Но не продолжали шутить во время бега по лесу. Шин, который грязно выражался, и Джерар, который с улыбкой ему отвечал. Если не обращать внимания на мощные атаки, со стороны могло показаться, что два друга обсуждают случайно найденную редкую вещь. Они хорошо понимали друг друга. Они всего лишь прощупывали друг друга, не выкладываясь и не сражаясь в полную силу. С начала дуэли прошло всего 10 минут. Величайшая битва только начиналась. Когда Шин и Джерар вступали в бой, часть леса исчезала, и на ее месте появлялся кратер. Деревья сносило, оставляя опустошенную землю. Животные, почуяв неладное, старались побыстрее уйти из этой части леса и найти себе безопасное убежище. Два человека, погрузившись в сражение, не обращали внимания на то, что происходит вокруг. Но похоже, что они не забывали, где находится граница области, отведенной для схватки. Поэтому все разрушения сконцентрировались около центра леса.